Чарльз Россет снова пригласил Анну-Марию Стретер на танец. А вице-консул теперь чего-то ждет. Протест против его присутствия здесь явно нарастает. Видно, что он это чувствует. Но никому и в голову не пришло, что он ждет случая пригласить на танец Анну-Марию Стретер. И вокруг шепчутся, чего он ждет, почему не уходит. Танцуют всего человек 10. Жара и вправду отбивает охоту. Жена испанского консула подходит к вице-консулу, который стоит один, заговаривает с ним. Он едва отвечает ей, она отходит. Застыв у двери, он ждет, это видно, очень ждет, никто не понимает, чего. Шанс ему дает Чарльз Россет. Он останавливается у двери, когда кончается танец, и в ожидании следующего заговаривает с ним. Так и Анна-Мария Стретер оказывается перед вице-консулом, он кланяется ей. И вот они идут в круг танцующих, она и этот человек из Лахора. Идут, и вся белая Индия смотрит на них. Все ждут, они молчат. Ждут, они по-прежнему молчат, на них смотрят уже меньше. Она немного вспотела, испарину освежает теплый ветерок, который гоняет вентиляторы под потолком. Без них белому в Калькутте не жить. Вокруг шепчутся, смотрите, какое бесстыдство. Шепчутся, мало того, что она танцует с вице-консулом из Лахора, она еще и разговаривает с ним. Шепчутся, последним прибыл в Калькутту не вице-консул из Лахора, нет, а тот высокий молодой блондин со светлыми печальными глазами. Чарльз Россет, видите, вот он у буфета, смотрит, как они танцуют, он уже много танцевал с ней сегодня. Он, могу поклясться, что это он следующим отправится за всеми остальными на виллу в Дельте. Посмотрите на него. Он как будто чего-то боится. Нет, он не смотрит на них больше. Ничего в этом нет такого, ничего, и ничего не произойдет, ровным счетом ничего. Вице-консул не может не замечать, что вокруг него все танцуют медленно, что ей жарко, что он танцует, как в Париже, что так не принято, и что она немного тяжелее в танце, чем казалось со стороны, что она противится движению. Вице-консул, который не замечает, похоже, вообще ничего, это заметил. Пробормотав извинения, он замедляет темп, а заговаривает первой она. Все знают, нам ли не знать. Сначала она говорит о жаре. В своей манере говорит о калькутском климате как бы доверительно. Но скажет ли она ему о летнем муссоне и об этом острове в устье Ганга, куда он никогда не отправится? Это неизвестно никому. Если б вы знали. Вы еще не знаете, но сами убедитесь недели через две. Перестаешь спать, ждешь грозы. Влажность такая, что пианино расстраиваются в одну ночь. Я играю на пианино. Да, всегда играла, вы, наверное, тоже. Ответ вице-консула Франции. Анна-Мария Стретер плохо слышит. Из невнятного бормотания можно заключить, что ему довелось учиться музыке в детстве, но с тех пор он молчит, она разговаривает с ним. Он молчит. Он окончательно умолк, сказав, что учился играть на пианино в детстве, и добавив более внятно, что занятия музыкой прервались, когда его поместили в интернат в провинции. Она не спрашивает, в какой интернат, в какой провинции, не спрашивает даже почему. Вокруг шепчутся. Интересно, она бы предпочла, чтобы он говорил? Шепчутся. Ничего не поделаешь. Шепчутся. Иногда в иные вечера она тоже делает это. Шепчется. С кем? О чем? Он высокий, вы заметили? Она достает ему до уха. С какой непринужденностью он носит смокинг. Фигура, лицо с правильными чертами, обманчивая внешность. Громкое имя и ужасное, ужасное воздержание этого человека из Лахора. Лахора истязания, Лахора прокаженного, где он убивал, куда призывал обрушиться смерть. Она говорит вторую фразу. «До Индии мы были в Пекине, как раз перед большой смутой. Вам скажут, как говорили когда-то нам, что в Калькутте очень тяжко, что, например, к этой невероятной жаре просто невозможно привыкнуть. Вы не слушаете ничего. В Пекине было то же самое. Все говорили, мы только и слышали мнение, и каждое слово было, как бы это сказать, самым точным словом, чтобы сказать это. Нет, она не ищет слова. Словом, чтобы сказать... То есть первое слово, которое кажется подходящим, да и здесь тоже просто помешает всплыть другим словам. Так что он говорит, вы в Пекине были? Да, я там была. Думаю, я вас понял. Не объясняйте. Сказать об этом очень быстро, во что бы то ни стало, и во что бы то ни стало об этом не думать, очень быстро, чтобы скорее было сказано, это помешает сказать нечто другое. Совсем иное, куда более далекое, что тоже вполне могло быть сказано, почему бы нет, не правда ли? «Я могу ошибаться», — добавляет она. В свою очередь заговаривает он. Голос вице-консула, когда он впервые говорит с Анной Марией Стреттер, глубокий, но странно лишенный тембра и чуть рисковатый, как будто он сдерживается, чтобы не завизжать. Мне говорили, что люди здесь, бывает, очень боятся проказы. Жена одного секретаря в испанском консульстве... А, да, знаю. Она действительно очень боялась. Помолчав, продолжает, что вам говорили об этой женщине? Что ее страхи были беспочвенны, но все равно пришлось отправить ее в Испанию. Нет полной уверенности, что она не была больна. Она не была больна. Анна-Мария Стреттер чуть отстраняется и на этот раз смотрит ему прямо в лицо. Он не поверил ей, она удивлена. Заметил ли кто прозрачность светло-зеленых, как вода, глаз? Вот улыбку, да, наверное. Когда она одна и не знает, что ее видят, наверное, да. Но не глаза. Ведь он дрожит, он не видел глаз. Она действительно не была больна. Он не отвечает, она сама его спрашивает, «Почему вы говорите мне об этом?» Вокруг шепчутся, «Смотрите, какой она иногда выглядит суровой. Иногда даже ее красота кажется иной. Мелькнула ли жестокость в ее взгляде, или наоборот, нежность? Почему вы говорите мне о проказе?» «Потому что я чувствую, если я попытаюсь сказать вам то, что хотел бы суметь вам сказать, все пойдет прахом. Он дрожит. Слов, чтобы сказать вам, слов для вас, таких слов у меня, чтобы сказать вам, нет таких слов. Я оплошаю, найду не те, скажу не о том, о том, что случилось с кем-то другим, о себе или о Лахоре. Она ведет себя не так, как та другая женщина. Не откидывает голову, чтобы лучше видеть лицо, не спрашивает, не повторяет последнего слова, не просит продолжать. О Лахоре. Те гости, которые смотрят на них, видят в его глазах что-то вроде радости, бурной радости. Пламя, что горело там, в Лахоре, все думают об этом и немного испуганы, сами толком не зная, почему. Он ведь не сделает ничего плохого, мадам Стреттер. Конечно, нет. Вы думаете, что вы должны... Да, я хотел быть услышанным вами, именно вами, сегодня вечером. Она посмотрела на него так быстро, что на этот раз он вряд ли увидел ее глаза, только ускользающий взгляд. Он что-то говорит очень тихо. Вокруг шепчутся. Он говорит так тихо. Посмотрите на него. Он как будто... Кажется, он по-настоящему взволнован. Вы не находите? И еще именно это я и хотел попытаться вам сказать. Потом, после... Человек знает, что был в Лахоре в невозможности быть там. Это я. Тот, кто говорит с вами сейчас, это он. Я хотел, чтобы вы услышали вице-консула из Лахора. Он — это я. Что же он говорит? Что ничего не может сказать о Лахоре. Ничего. И вы должны это понять. Может быть, и не стоило? О, нет, стоило. Могу сказать еще, если угодно. Лахор — это все же было что-то вроде надежды. Вы понимаете, не правда ли? Пожалуй. Но я думала, может быть, что-то другое, не заходя так далеко, как зашли вы. Что-то другое ведь могло получиться. Возможно. Я только не знаю, что. Но все же попытайтесь, умоляю вас, представить себе Лахор. Вокруг шепчутся. Что же между ними происходит? Он откровенничает с ней, выкладывает подробности, почему бы нет. Это первая женщина Калькутты. Очень трудно вполне представить его. Она улыбается. Я ведь женщина. Если и есть возможность, то разве не во сне? Попытайтесь при свете дня. 8 часов утра, сады Шалимара пусты. Я не знаю, что вы тоже где-то есть. Я представляю, только немного, совсем немного. Они умолкают. В его и ее глазах заметили какое-то общее выражение. Одно и то же внимание, быть может. Утешайтесь мыслью, что каждый из нас просыпающийся паяц. Она снова чуть отстраняется от него, но не смотрит, она ищет слова. «Можно сказать, — говорит она, — я не думаю, нет». «Вот именно». Чарльз Россет предполагает, что они говорят о Бомбее, о его назначении, ни о чем другом. Она не хочет, потому и говорит так много, лишь бы говорить. Разговор ее выматывает, это видно. Мне бы хотелось, чтобы вы сказали, что представляете себе одно свойство Лахора. Его неизбежность. Ответьте мне. Она не отвечает. Очень важно, чтобы вы себе это представили, хоть на короткий миг. Она чуть подается назад, как будто вздрогнув, принуждает себя улыбнуться, а он не улыбается. Теперь и она тоже дрожит. Не знаю, как сказать. «Есть в вашем досье слово «невозможный». Это то самое слово на сей раз?» Он молчит, она снова спрашивает. «То самое слово? Ответьте мне». «Я сам не знаю. Я ищу вместе с вами». «Может быть, есть другое слово?» «Это уже не вопрос». «Я представляю себе неизбежность Лахора», — говорит она. «Я уже вчера...» представляла ее себе, но не знала этого. Вот и все. Они долго молчат, потом он спрашивает, на этот раз нерешительно, очень нерешительно. «Как вы думаете, мы можем что-то сделать для меня, мы вдвоем?» Она отвечает сразу и уверенно. «Нет, ничего. Вам ведь ничего не нужно». «Я верю вам». Танец заканчивается. Час ночи она танцует с Чарльзом Россетом. Кто он? Ого, мертвый человек. Мертвый. Губы чуть взбухают, пропуская слово. Влажные губы, побледневшие к концу ночи. Это ее приговор? Он не знает, отвечает ей. Вы поговорили с ним, ему, наверное, было приятно. А я... это просто ужас, совершенно его не переношу. Думаю, не стоит и пытаться. Он у буфета смотрит на них оттуда. Он один. «Ни к чему нам говорить о нем», — продолжает она. «Это очень трудно, даже невозможно. Мне кажется, вам стоит задуматься над одной вещью, что иногда катастрофа может разразиться далеко, очень далеко от того места, где она должна была произойти». Знаете, как от подземных взрывов море выходит из берегов за сотни километров. Катастрофа — это он? Да, образ избитый, конечно, но точный. Ни к чему доискиваться дальше. Взгляд ускользает. «Лучше думать так», — добавляет она. «Она не лжет», — думает Чарльз Россет. «Нет, только не она. Я так хочу, чтобы она не лгала». Лицо вице-консула снова спокойно. «Посмотрите на него. Он олицетворяет отчаяние». Она говорит: «Нет, это не ложь. Она никогда не солжет». Мадам Стреттер говорит правду. Вице-консул пьет шампанское. «Никто к нему не подходит. Какой смысл заговаривать с ним? Он все равно никого не слушает. Все это знают. Никого, кроме нее, жены посла». Чарльз Россет не отходит от Анны Марии Стретер даже после танца. Она говорит ему: «Вот увидите, здесь не хуже, чем где-либо. Пройдет время. Можно, например, музицировать. Останется единственная трудность — разговоры с людьми. Но, видите, мы с вами разговариваем». Вице-консул, между тем, подошел ближе и наверняка все слышал. Она смеется. Вице-консул тоже рассмеялся в одиночестве. Вокруг шепчутся: «Смотрите, теперь он не стоит на месте. Ходит от одной группы к другой, прислушивается, но ему как будто не хочется участвовать в разговорах. Муссон. Гигиена в пору муссона. Надо пить очень горячий чай, чтобы отбить жажду. Ждет ли вице-консул нового случая, когда она освободится?» В одной группе громко хохочут. Кто-то рассказывает историю, случившуюся под Новый год. Замечал кто-нибудь? Друзей, которых заводят в Индии, вернувшись во Францию, забывают тотчас. Они у стойки бара, с ними посол. Они разговаривают, смеются. Вице-консул Франции стоит недалеко от них. Кто-то думает, что он ждет знака с их стороны, мол, присоединяйтесь. Но они этого не хотят. Еще бы, это тяжело. Чересчур тяжело. А кто-то считает, что он и так мог бы, если бы захотел присоединиться к ним, но он не желает. Эту дистанцию между одним и другим мужчиной он, вице-консул из Лахора, сам хочет сохранить такой, какой она была сегодня весь вечер, здесь, нерушимой. Вокруг шепчутся: «Он слишком много пьет». Если это будет продолжаться, а какой он, когда пьян? К нему в последний раз подходит жена испанского консула. Говорит ему доброжелательно: «У вас слегка растерянный вид». Он не отвечает, он приглашает ее на танец. Проказа. «Я хочу ее, а вовсе не боюсь», — говорит он, — «я вам солгал». Тон веселый, немного насмешливый. Насмешливый? Глаза широко распахнуты в обрамлении прямых ресниц, которые только что прикрывали их. Глаза смеются. «Почему вы так говорите?» «Я мог бы долго объяснять, почему, но только целому собранию. Одному человеку не могу». «Ах, да почему же?» «Это потеряет смысл». «Ах, как грустно то, что вы сказали. Почему же? Не пейте больше». Он не отвечает. «У него, — говорит Анна-Мария Стретер, — Чарльзу Россету, совсем не тот голос, какой можно представить по виду. Когда видишь людей, представляешь их голоса, и не всегда такими, какие они на самом деле, вот так и с ним. Неприятный голос, словно бы чужеродный. Не его голос? Да, но чей?» Вице-консул прошел мимо них, он бледен, наткнулся на кресло, он их не заметил, около половины третьего ночи. «О чем он говорил с вами во время танца?» — спрашивает Чарльз Россет. «О чем?» «О проказе. Он ее боится». «Вы правы насчет его голоса, но и взгляд, взгляд тоже будто не его. Как мне сразу не пришло в голову, чей же?» «Ну уж...» Она задумывается, может быть, у него и нет взгляда. «Совсем?» «Разве что чуть-чуть изредка, мимоходом». Их глаза встречаются. «В конце ночи, — думает Чарльз Россет, — следует приглашение на острова. Она танцует с кем-то другим. Он ни с кем больше не танцует, даже помыслить не может об этом. Вокруг шепчутся. Досье, говорят, ничего не объясняет, ровным счетом ничего». «Да и все равно оно прибыло слишком поздно, чтобы все объяснить, в том числе и в первую очередь то, что в нем содержится». «Занятно. Вы не находите? Его не жаль». «Действительно». «Все-таки есть люди, глядя на которых, невольно думаешь, а ведь у него была мать». «Да нет же, нет, отсутствие матери может с тем же успехом даровать свободу и силу. Знаете, я уверен, что он сирота». «А я уверен, что, не будь он сиротой, выдумал бы байку на этот счет». «Одну вещь я не решаюсь вам сказать», — говорит Чарльз Россет. «О нем?» — спрашивает Анна-Мария Стретер. «Да». «Это ни к чему», — качает она головой. «Не надо ничего говорить и не думайте больше об этом».